Верно. Не было в действиях бойца Неспов ошибки. Синий Слим принял на себя чудовищные силы сдвоенный удар и перенес его с невозмутимой стойкостью, изрядно при этом уменьшившись в размерах. Думаю, исчезло не меньше десятой части густого студня с едва заметным грустным полупрозрачным смайликом, колышущимся внутри. Но удар следовал за ударом. Громко хохочущий рогатый старичок радостно поливал своего противника магией из двух рук, стоя на макушке призванного из карты серого валуна и звонко отстукивая копытцами веселый ритм. Но почему не отвечает на атаку Несп? Едва я подумал об этом, как одним прыжком через Слима перемахнул гигантский желто-зеленый богомол, на чьих передних раздутых лапах сплошным чистоколом торчали острые хитиновые шипы. А под трясущимся синим желе прямо в камне, оставляя за собой след из каменного крошева и песка, прошел еще один неведомый монстр, двигаясь точно к рогатому Иксу. Неведомость исчезла спустя мгновение, когда из дна арены наполовину выскочило толстое трубчатое тело с гигантской зубастой пастью на месте морды. Червь. Собрат червя Мурахрома, только не легендарный. И богомол, и червь ударили каждый по своему противнику. Чудовищное насекомое наскочило на мастера карт, орудуя передними лапами с такой скоростью, что казалось, будто крутится пропеллер самолета. А приподнявшийся над землей червь с яростью впился в бок огромного валуна, начав его поедать, словно обычный мертвый камень. Мы сполна насладились треском хитина и хрустом размалываемого в живой дробилке камня. «Нет!» — в бешенстве крикнула черная баронесса, ударив ногой о землю. «Чтоб тебя! Явно же специально подставили!» Нарисованное на валуне лицо исказилось, камень пошел трещинами, а червь упоенно продолжал пожирать его плоть, в то время как богомол теснил ловко уклоняющегося рогатого врага, умудряющегося отпугивать насекомое потоками огня и каменными иглами. Гладиаторская арена во всей красе. Насколько исчерпал свой лимит наш боец? Понятия не имею. Ведь я не в курсе о его умениях. Знаю лишь, что чем круче вызываемый тобой монстр, чем круче карта, тем быстрее сжираются все лимиты. Пока что все не выглядело слишком серьезно. Выставленный неспящими воин успешно теснил противника. Похоже, эта битва закончится еще быстрее. Драх! Прикрывавший рогатого деда гигантский замшелый валун пошел трещинами, нарисованное лицо превратилось в гневную маску, а затем валун взорвался, словно авиабомба в пару тонн. С белой вспышкой и сотней другой разнокалиберных осколков, разлетевшихся вперед по дуге, наполнив арену визжащими снарядами и нашпиговав синего Слима, словно кекс изюмом. По ходу дела снесло и вбило в стену арены огромного богомола, ударной волной перевернув его вверх тормашками. Червь? Я не знаю, куда делся червь, но россыпь каменных чешуек с его боков говорила о многом. Червь просто испарился. Колышущий боками синий Слим издал странный звук, в один миг сжался до размера небольшого быка, да и исчез в еще одной вспышке из огненного жезла врага, что, цокая копытами, метнулся под прикрытие. А это что за невероятная штука? Там, где стоял здоровенный, но ничем не примечательный серый валун, теперь высилось нечто вроде выточенной из голубоватого хрусталя призмы или линзы, установленной вертикально на каменном основании. И что это за... Над ареной прошелестела длинная очередь каменных пик, выпущенных веером. Еще не пришедшего в себя богомола прикончило в секунду. Наш мастер-карт позорно плюхнулся на живот, пропуская над собой свистящую каменную смерть, суетливо перебирая руками, суматошно тасуя карточную колоду. Вся его армия приказала долго жить. Вот это поворот. На нас мастер-карт избегал бросать даже косой взгляд, да ему сейчас и не до этого было. Его немыслимо красные щеки и трясущиеся губы ясно говорили. Случившееся для него было такой же неожиданностью, как и для нас. «Убью, убью, убью!» На черную баронессу было страшно смотреть. Настоящая черная пантера в дикой ярости. «Мы сами не знали, что это за камень такой», — прорычал Алый Барс. «А это бомба оказалась». «Бомба? Это сверху бомба, оболочка, а внутри, ты гляди!» Как раз в этот момент рогатый Икс заскочил за линзу. В хрустале отразилось его странно избирательно искаженное отражение. Пропорции тела и размеры вроде прежние остались. А вот рога увеличились раз в 10. Между ними зазмеилась тень дрожащей молнии. Подбородок подался вперед, руки удлинились. В остальном он выглядел все так же. Покрасовавшись своим отражением, дедуля гнусно заблеял, поднял огненный жезл, направил его в хрустальную пластину и выпустил ревущий поток огня, который, вопреки всем ожиданиям, не ударил в стекло и не отразился назад, а прошел сквозь пластину насквозь, усилившись при этом в... я не знаю. Раз, наверное, в 300. Ибо из обращенной к арене стороны линзы вырвался уже не поток огня, нет. Оттуда вырвалась целая огненная река, добила раскаленного пламени, в мгновение ока окутавшего всю арену гибельным саваном. «О-о-о!» Общий стон обреченным воем пронесся над нашей стороной арены. Парящий на другой стороне гладиаторской ямы страж быстро крутнулся вокруг оси, сверкнув радужным светом. Вцепившись в плечо дока, я вглядывался в ревущее пламя внизу, но не видел ничего. Лишь струи огня, раскалившиеся края арены и густой чад, вздымающийся вверх, словно дым от погребального костра, где догорали останки нашего бойца. «Козыря накрыло козырем», — буркнул Уль и гомерически заржал, в смятении ероша рукой волосы на затылке. Заржал и тут же замолк, подавившись злым взглядом черной баронессы. «Он еще жив!» — громко произнесла глава неспящих, буравя глазами ревущий у ее ног огонь. «Успел в последний момент». «Вот это усилитель макудара! А ведь иксы такие предметы обожают!» «Как минимум 20-кратный усилитель!» — кивнул подошедший злоба. «Мне бы такое! Я остановлю стадо мамонтов путем испепеления!» «Ты сначала огненный вал без осечек вызывать научись, испепелительный ты наш!» — фыркнула черная баронесса. «Есть! Наконец-то он очухался!» «Либо, мне кажется, либо черная баронесса способна видеть сквозь сплошное пламя. Что у нее за глазки такие волшебные?» «Жив», — подтвердил Барс, вглядывающийся в арену сквозь странную подзорную трубу белого цвета с черными разводами. «А чертов черт продолжает давить на курок чертового огненного жезла. Там прямо доменная печь, слышите? Хихикает козел скотинистый». «Это да». Рогатый и копытный дед вовсю веселился, наполняя арену помимо обжигающего пламени еще и раскатами своего насмешливого хохота. И где-то напротив вжимался, наверное, в камень несчастный кардмастер, сжимающий в руках тлеющие карты, которые на самом деле отнюдь не были огнеупорными и легко загорались, как обычная бумага. Огненный жезл был выбран врагом неспроста. «Он еще не сгорел?» — спросила Кэлен. «Жив», — повторила черная баронесса. «О!» — из зева печи донесся крайне, ну просто крайне злой голос Джокера. «Бараном тебя, баран!» Несколько звонких ударов, явно копытами, короткое злое взблеивание, а затем резко участившийся топот, секундная тишина и дико громкий звон разбившегося стекла. Пламя исчезло, будто отдернутая огненная штора. И мы жадно уставились вниз, на дымящуюся арену, вновь открытую нашим взглядом. Сначала увидели впечатавшегося в стену рогатого икса, выронившего оба жезла и пытающегося отодрать зад от горячей стены. У его ног повалившаяся и расколотая хрустальная пластина, по чьим бренным остаткам яростно прыгает огненный баран. Такие водятся под городом Радхальроумом, на вулканическом плато, где раскаленные горы и огненные реки. Баран как баран, если не считать того, что над злобной мордой свисают закрученные и почти до бела раскаленные рога. Из блеющего рта вырываются огонь и дым, а светящиеся огнем растресканные копыта яростно разбивают хрустальную пластину. Ну и шерсть у него пылает. Огненное руно. Каждый завиток — это язычок красного пламени. Самое главное, такому зверю ревущий огонь покажется прохладной погодой, ибо он привык бродить по брюху в жидкой лаве. Фига себе выбор дня. Баран спасительный — это наше все. А на другом конце арены выпрямился во весь рост Джокер, превратившийся в чернокожего, с поредевшими закопченными волосами. От одежды одни лохмотья. А некогда шикарные фиолетовые штаны с золотой вышивкой и вовсе поражают взор любого мужика картиной дымящегося и тлеющего паха. Ну и от зада исходит чадный дымок. Вид у мастера карт далеко не победоносный. Над ним будто ифрит надругался. Главное вслух этого не сказать, а то меня могут и убить сгоряча. Впрочем, он сам виноват. Хотя и я бы в такой ситуации сплоховал, а он все-таки умудрился выжить. Кстати, как ему это удалось? Но? Но, честно говоря, мысли о Джокере мгновенно вылетели у меня из головы, когда витающие позади него клубы густого дыма рассеялись, и вперед шагнула рослая мощная фигура воина в абсолютно белых доспехах. Голова скрыта шлемом с абсолютно слепым забралом. Нет даже смотровых щелей, хотя воин в белом ориентируется неплохо, мягко перешагнув через лежащие на земле добела раскаленные трубы нюшей. Джокер их выронил, когда арену накрыл взрыв валуна с сюрпризом. Воин в белом. Слепое забрало. Меч в левой руке с двухцветным клинком, вдоль поделён на алую и голубую половины. Какой-то крайне мощный стихийный меч. В правой руке очень большой белый щит с изображением простого равностороннего креста, над которым висит широко раскрытый глаз. Щит слегка закопчен. Вот что, судя по всему, сохранило жизнь Джокера. Его прикрыл от огня своим щитом и телом этот загадочный воин в белом. Но не это поразило меня. Я, разинув рот, вглядывался в висящие над головой воина буквы и цифры самого настоящего игрового ника и уровня. Джокер вызвал из карты не монстра. Джокер вызвал из карты игрока. И какой-то весь серый и безжизненный игровой ник гласил следующее. Орбит Дерриана. 333 уровень. Уль. «У меня галлюцинация? Что это?» «Мертвец!» — ухмыльнулся тот, покосившись назад в хвост отряда, где медленно шагал беззаботный лысый эльф, жонглируя сразу четырьмя мощными взрыв-зельями. «Убей!» — выдохнул Джокер, указывая на кинувшегося к своим жезлам рогатого чёрта, вскинувшего над головой очередную карту. Миг, и вперед метнулась смазанная белая тень. Удар. Со злобным визгом Икса с немыслимой силой впечатала в стену арены. По камню закружились жалкие обрубки перерубленных жезлов, испускающие слепящие искры разрядов, будто старая электропроводка. Я в полной оторопи метался взором от лысого эльфа-орбита до монструозного воина-орбита в белоснежных доспехах. Что происходит? Совпадение? Ну уж нет, не поверю. Столь одинаковые ники не могут быть простым совпадением. Никак не могут. На арене взвыл Икс, и я увидел, как его крутящееся тело свечой взмыло в воздух, словно ракета фейерверка, и с размаху шмякнулось о магический турнирный купол, после чего с еще более громким и несколько истеричным визгом избалованного ребенка рогатый старичок полетел вниз, взмахивая сразу двумя игральными картами. Шах! Икса ловит на свою спину летающая сосиска в черной сброе и богатым седлом. И тут же уносит седока снова вверх, к куполу, подальше от обугленного камня, на котором стоит безмолвный белый воин. Из второй карты выпадает... Что это? Вниз валятся огроменные толстые щупальца, каждая толщиной сталью медведя-гризли. Присосок нет, а вот шевелящихся белых отростков с яркими вспышками более чем хватает. И под конец, после дождя из шевелящихся и дергающихся прозрачных щупалец, вниз рушится нечто такое массивное, что запросто накроет собой солидный дом. «Медуза!» — орёт Барс. «Медуза!» «Точно. Огромнейшая, мать её, медуза. Студенистое тело водного гиганта размером чуть ли не с саму арену. Но она без воды никак. И где белый воин и Джокер? Я никак не могу отыскать их среди мерзко ворочающегося завала из медузьих стрекал. Из-под небесья доносится невнятный повелевающий визг, и всю арену вмиг озаряет чудовищные силы вспышка. Я слепну на пару секунд, о чем радостно сообщает игровая система. И это я слепну, будучи защищенным магическим забралом турнирного купола. А что было бы, окажись я на боевой площадке? На полдня ослепило бы нафиг. Дрожащая и шипящая вспышка затихла лишь спустя минуту. Медуза вложила всю себя в этот разряд. Минута электрического ада. И когда у меня окончательно прояснилось в глазах, то я смог лицезреть медленно оседающую тушу подводного создания, чья жизнь сама собой стремительно уходила к нулю. Щупальца неподвижно замерли. Огромное студенистое тело стало похоже на сдувающийся футбольный мяч. Пара томительных секунд, и электрический монстр исчез, оставив после себя какие-то ошметки, странный туман и целое море электричества в виде змеящихся по камню разрядов и редких шаровых молний.